Глава третья. Обрести и потерять. Описывая путь от временного пробуждения к окончательному, в качестве метафорического образа я часто использую космический корабль. Для того, чтобы космический корабль оторвался от поверхности Земли, прошел через все слои атмосферы, преодолевая силы гравитации, и в конце концов вышел в открытый космос, требуется огромное количество энергии, огромные затраты сил. Если в космическом корабле достаточно топлива, ему удается достаточно отдалиться от Земли, он может в конце концов выйти за пределы гравитационного поля планеты. А как только он оказывается за пределами гравитационного поля Земли, Земля больше уже не способна притянуть его обратно. Всю нашу эгоистическую структуру, то, что я называю состоянием сна, можно сравнить с Землей. Состояние сна обладает гравитационной силой. Оно способно затягивать в себя сознание. Именно с этой гравитационной силой нам приходится иметь дело на протяжении всего духовного пути. Пробуждение – это освобождение от этой гравитационной силы. Сначала может произойти просто выход из состояния сна, пробуждение от иллюзорного восприятия разделения, от ощущения «я». Но если мы пробудились, это еще не означает, что сознание преодолело гравитационное притяжение состояния сна. До тех пор, пока мы полностью не выйдем за пределы этого гравитационного поля, нас будет затягивать обратно. Мы будем возвращаться к ощущению «я» и восприятию разделения. Я называю это явление «обрести и потерять». Иногда люди рассказывают об удивительных прозрениях истины, но уже на следующий день, через неделю, через месяц, через год, чувствуют, что утратили это переживание. Это подобно тому, как если бы космический корабль оторвался от Земли, поднялся на несколько миль в атмосферу, а потом у него вдруг кончилось топливо, и вот его опять притягивает к Земле. Метафора космического корабля очень хорошо описывает процесс пробуждения. Сам момент пробуждения, выход из состояния сна и осознания реальности – это не процесс. Он всегда случается спонтанно. Однако, как я уже говорил, растворение эго требует времени. Само пробуждение происходит мгновенно, но затем следует определенный процесс. Процесс выхода за пределы гравитационного поля состояния сна. Многие приходят ко мне и говорят: «Адя, я пробужден, но…» Как только я слышу это «но», как учитель я знаю, что в данный момент человек не пробужден. Возможно, в какой-то момент ему удалось выйти за рамки двойственности и постичь истину, но это еще не было окончательным пробуждением. В данный момент человек не пробужден. Что касается пробуждения, значение имеет только здесь и сейчас. То, что произошло вчера, на самом деле имеет мало отношения к тому, что происходит сейчас. Вопрос стоит не так, пережил ли я пробуждение. Вопрос следует ставить так: продолжается ли пробуждение сейчас? Когда кто-то приходит ко мне и говорит: «Адя, я пережил пробуждение», первым делом я пытаюсь выяснить, в каком состоянии находится ум этого человека, в пробужденном или нет. Если человек говорит о своем пробуждении с позиции эго «я», то это лишь очередное заблуждение. Когда происходит подлинное пробуждение, человек знает, что пробудился не он, не его «я». Эта пробужденность пробудилась от «я». дух пробудился от отождествления с эго. Пробуждается не эго, пробуждается не я. Мы не эго, мы не я. Мы — это то, что видит эго и видит я. Мы — это то, что видит мир. И в то же время мы — весь этот мир, если смотреть с точки зрения истины. Поэтому, как учителя, меня в первую очередь интересует, не говорит ли человек о пробуждении с точки зрения эго. Не думает ли он, что пробудилось его «я»? В обычной речи мы всегда употребляем слово «я», поэтому вполне нормально его использовать. Тем не менее, как учитель, я первым делом стараюсь прояснить, и каждый должен это первым делом для себя прояснить, что пробуждается не «я», пробуждается пробужденность от «я». Или, как я еще люблю говорить, просветление становится просветленным. Просветленным становится не я. Просветленным становится не человек, не личность. Просветленным становится просветление. Это трудно понять, пока не испытаешь на собственном опыте. Но так со всей духовностью. Во всем необходимо удостовериться самому. Явление «обрести и потерять» объясняется тем, что происходит борьба между нашей подлинной природой и воображаемым «я». Это значит, что наше сознание еще не вышло за пределы гравитационного поля состояния сна эго. И поэтому мы колеблемся между своей подлинной природой и ложным образом «я». Туда и обратно, туда и обратно. Это выводит человека из равновесия. Он чувствует своего рода раздвоение. Он заглянул в самую глубину природы вещей, увидел реальность, а потом опять оказался в состоянии сна. Какая-то его часть знает истину, знает, что структура эго не имеет реального существования. Какая-то его часть знает, что все, во что верит его ум, все построения ума — это сон ума и тела. Но влияние гравитационного поля состояния сна все еще сильно. Хотя он знает истину о своем существе, он все еще верит в эго. Хотя он знает, что мышление недостоверно и не несет никакой истины, он может продолжать ему верить. До пробуждения мы либо верим в какую-то мысль, либо не верим. Одно из двух. Но после проблеска пробуждения все меняется. Мы можем верить в какую-то мысль, и в то же время в нее не верить. Или можем делать что-то такое, что не соответствует тому видению всеобщего единства, неразделенности, которое нам открылось. Как будто какие-то непонятные внутренние силы заставляют нас поступать определенным образом. Хотя мы знаем, что это неправильно. Таких примеров можно привести множество. Если вам это знакомо, могу только сказать, что это явление очень распространенно. Конечно, оно вызывает замешательство. У вас возникает такое ощущение, что вы совершили огромный скачок назад, деградировали. Как можно верить и не верить в одну и ту же мысль одновременно? Как можно в разговоре с другим человеком высказывать такие вещи, которые исходят из эго, в то время как вы знаете, что они исходят из эго? Это может очень сильно огорчать и озадачивать. На этом этапе многие люди начинают думать, что они совершили какую-то ошибку, и что-то пошло не так. Однако никакой ошибки тут нет. Все идет так, как должно идти. Это важно понимать. Просто это следующая стадия пробуждения. Процесс продолжается. Как я уже говорил, редко случается, что первый опыт пробуждения сразу приводил к окончательному пробуждению. Такое бывает, но далеко не так часто, как другой вид пробуждения, когда человек проходит через стадию сомнений и колебаний. Некоторые учителя говорят, что если пробуждение неустойчивое, и это не подлинное пробуждение. Я с ними не согласен по тем причинам, которые я уже объяснял. Если мы увидели истину, мы увидели истину. Увидели мы ее на 2 секунды или на 2000 лет, истина одна и та же. Что же нам делать на этом этапе, когда пробуждение неустойчиво? Как свет, который кто-то постоянно включает и выключает, а у нас нет доступа к выключателю. Прежде всего нужно понять, что в этом нет ничего неправильного, что это просто следующий этап пути. Если вы начнете уклоняться от подобных переживаний, пытаясь вернуться в то пробужденное состояние, вы просто не сможете пройти данный участок пути. Но если вы будете знать, что это нормальное явление, возможно, вы по-прежнему будете испытывать некоторые смятения и страдания, но вы будете спокойнее к этому относиться. Колебания и неустойчивое состояние неизбежно сопряжены с болью. Гораздо тяжелее поступать неправильно, когда знаешь, что это неправильно. Раньше мы поступали неправильно, но мы этого не знали. Мы полностью пребывали в состоянии сна. Как говорил Иисус, «Да простится им, ибо не ведают, что творят». Когда мы находимся в состоянии сна, мы не ведаем, что творим. Мы действуем согласно заложенной в нас программе. Но увидев истинную природу вещей, посмотрев на все глазами Духа, мы вдруг понимаем, что мы творим. Есть один очень точный показатель, позволяющий узнать, исходят наши действия, слова или даже мысли из истины или нет. Когда мы поступаем вразрез с истиной, несмотря на свое знание, это гораздо болезненнее, чем когда мы не знаем, что поступаем неправильно. Когда мы что-то говорим и знаем, что это неправда, это вызывает внутреннее разделение и причиняет нам гораздо больше страданий, чем когда мы говорим то же самое, думая, что это правда. Так что с пробуждением ставки растут. Чем более пробужденными мы становимся, тем выше ставки. Как-то я жил некоторое время в одном буддийском монастыре, и настоятельница монастыря, замечательная женщина, рассказывая о процессе пробуждения, сравнивала его с подъемом по лестнице. Чем выше вы поднимаетесь, тем с каждым шагом вы все реже и реже смотрите вниз. Вы все реже позволяете себе поступать или говорить неправильно, делать такие вещи, которые не согласуются с истиной. Вы начинаете осознавать, что ответственность возрастает. Чем более пробужденными вы становитесь, тем тяжелее становятся последствия. В конце концов, последствия неправильных поступков, не согласующихся с истиной, становятся невыносимыми. Малейшее действие или поступок, который противоречит истине, причиняет нам огромные страдания. Обычно мы не представляем себе, что пробуждение сопряжено с такого рода ответственностью. Мы думаем, что пробуждение подобно выходу из тюрьмы и обретению безграничной свободы. В самом начале пути у нас бывает очень инфантильное представление о духовной свободе, которую дает пробуждение. Мы воспринимаем эту свободу как нечто личное и думаем, что должны чувствовать себя необыкновенно хорошо и свободно. Но у свободы гораздо больше граней. Это не личное приобретение. По мере того, как мы становимся более осознанными, мы начинаем видеть последствия. Все идет к определенным последствиям, и они становятся все серьезнее и серьезнее, чем больше наши действия расходятся с тем, что мы считаем истиной. И это замечательно. Это то, что я называю суровой милостью. Это не мягкая милость, не та милость, которая поддерживает и окрыляет. И тем не менее, это милость. Мы знаем, что поступая вопреки истине, мы только причиним себе страдания. и это знание – наше благословение. Реальность всегда верна себе. Когда мы находимся с ней в гармонии, мы испытываем блаженство. Но как только мы нарушаем эту гармонию, мы подвергаемся страданиям. И это закон Вселенной. Таково положение вещей. Никто не может избежать этого закона. На мой взгляд, это знание поистине благословенно. Реальность неумолима. Пойдите против нее, и она ответит тем же. Это неизбежно. В результате пострадаете вы, пострадают другие, и в целом увеличится количество конфликтов в мире. В то же время такая суровость прекрасна. Она заставляет нас все больше и больше обращаться к своей истинной природе. Мы начинаем понимать, что когда мы поступаем вопреки своей истинной природе, это разрушительно действует на нас, и, что не менее важно, на весь мир и на окружающих нас существ. Чем больше мы это понимаем, тем чаще нам удается направить себя в нужное русло и не сбиться с пути. Но почему же пробуждение бывает неустойчивым? Главным образом это связано с нашей обусловленностью. Некоторые наши части настолько обусловлены, что даже пробуждение поначалу не может их затронуть. А значит, мы не освобождаемся полностью. Обусловленность еще называют кармой. Карма – восточное слово, если не вдаваться в тонкости эзотерического смысла, оно означает причина и следствие. По существу это наша обусловленность, накопленный жизненный опыт. Все, что нам нравится или не нравится, определяется нашим прошлым опытом. Обусловленность в основном складывается из того, в какой семье мы воспитывались, какую жизнь вели, в каких ситуациях оказывались, какой у нас был жизненный опыт. Родители и общество обусловливают наш ум и тело посредством своих взглядов, убеждений, нравственных норм и правил. Они приучают нас любить одно и не любить другое, желать одних ситуаций и избегать других, стремиться к славе или к богатству, к деньгам, духовности или любви. Все это наша обусловленность. Это немного похоже на компьютерную программу. Когда вы загружаете в компьютер какую-то программу, вы обусловливаете компьютер, и он начинает вести себя определенным образом. То же самое и с человеческой обусловленностью. Жизненные обстоятельства, условия воспитания и все остальное обусловливают или программируют человека, так что он ведет себя определенным образом. Вы, наверное, замечали, что когда вы с кем-то сближаетесь, хорошо узнаете какого-то человека, становитесь близкими друзьями, любовниками или супругами, вы также узнаете его обусловленность. Благодаря этому вы можете с большой точностью предсказать, как он поведет себя в тех или иных обстоятельствах. Что он захочет, чего не захочет, чего постарается избежать, к чему будет стремиться. Когда мы узнаем об обусловленности друг друга, наше поведение становится предсказуемым. У большинства людей все их самовосприятие, их образ «я» основывается на их обусловленности. Все, что они знают о себе, им сказали, их так научили, обусловили. Вы считаете себя хорошим или плохим, достойным или недостойным, привлекательным или непривлекательным. Все это обусловленности, которые создают ложный образ «я». Точно так же обусловлено наше видение мира. Нас научили видеть мир определенным образом. Некоторые считают мир прекрасным, другие думают, что он полон опасностей. Некоторые относятся ко всему довольно терпимо, другие более консервативны. Все это составляет часть обусловленности нашего ума и тела, Все это составляет дуалистический взгляд на мир и на себя. Говоря об обусловленности, я имею в виду именно этот дуализм. Однако в момент подлинного пробуждения дух, сознание освобождается от обусловленности. Внезапно он пробуждается от своего обусловленного «я», как от сна. И только пробудившись от этого обусловленного иллюзорного «я», мы узнаем, какой это тяжелый груз. В момент пробуждения и, возможно, какое-то время после него, нам может казаться, что обусловленность больше никогда не вернется. Это один из признаков пробужденного состояния. Уверенность в том, что мы больше никогда не отождествимся с обусловленным «я». Нам трудно себе даже представить, чтобы мы когда-нибудь снова оказались в состоянии разделения. Состоянию пробужденности присуще такое ощущение окончательности. И все же большинство людей, переживших пробуждение, в какой-то момент обнаруживает, что их обусловленность возвращается. Конечно, пробуждение гасит значительную часть обусловленности. Оно буквально выдувает ее из нашей системы. Но вот какую часть оно гасит? И это у всех бывает по-разному. Некоторые люди освобождаются от 10% своей обусловленности, другие от 90%, а у третьих может быть что-то среднее. Трудно сказать, почему пробуждение по-разному действует на обусловленность у разных людей. Я мог бы высказать некоторые предположения и пуститься в метафизические рассуждения, но в конечном итоге почему не так важно. В любом случае нам приходится иметь дело с тем, что есть. Очевидно, что у каждого человека свое кармическое наследие, каждый несет определенный кармический груз. И нет смысла сетовать на свой кармический груз, хоть он тяжелее или легче, чем у кого-то другого. Какой есть, такой есть. Наша способность пробудиться не так уж сильно зависит от кармического груза. Но то, что начинает происходить сразу после момента пробуждения, может от него зависеть. Люди, у которых пробуждение неустойчиво, часто спрашивают меня, как оставаться в пробужденном состоянии? Это неправильный вопрос. В том, что касается духовности, важно задавать правильные вопросы. Желание оставаться в пробужденном состоянии вполне понятно, но сам вопрос исходит из состояния сна. Дух никогда не спрашивает себя, как мне оставаться в самом себе. Это было бы нелепо. Исходя из истинной природы вещей, это не имеет никакого смысла. Разумнее спросить себя, как вы лишаете себя просветления? За что вы все еще держитесь? Что сбивает вас с толку? Какие ситуации в жизни заставляют вас верить в то, что не истина и что вовлекает вас в противоречие, страдания и разделения? Что именно обладает такой властью над вашим сознанием, что вновь затягивает его в гравитационное поле состояния сна? Нужно спрашивать не как оставаться в пробужденном состоянии, а как я лишаю себя просветления? Как именно я снова вовлекаю себя в иллюзии? На этот вопрос не существует однозначного ответа. Нельзя назвать какую-то одну причину. У всех это происходит по-разному. Причины могут быть самые разные. Бессознательные установки и убеждения, которые продолжают действовать. Бессознательные конфликты, которые почему-то не затронул взрыв просветления. Различные формы обусловленности. На этом этапе важно установить с самим собой правильное отношение и начать исследовать причины, которые снова вводят вас в трансразделение. Нужно выявить конкретные мысли, конкретные убеждения, из-за которых вы опять погружаетесь в сон. Развитие процесса после пробуждения не столь сильно зависит от специальных духовных практик. Большая часть наших обусловленностей проявляется и обнаруживается в сутолоке и суете жизни. Мы оказываемся в различных ситуациях, находимся в определенных отношениях с людьми, взаимодействуем с близкими, с друзьями, с детьми и со всеми остальными. Именно в этих зыбучих песках жизни духовность должна прокладывать себе путь. И здесь от нас требуется готовность принимать удары жизни и наблюдать при этом за собой. Не уклоняемся ли мы? Не начинаем ли осуждать и обвинять? Не вступаем ли в пререкание? Не переводим ли стрелки на других? Мы должны осознать тот факт, что единственный человек, который заставляет нас страдать, который ввергает нас в иллюзии разделения, единственный человек, который наделен такой силой, это мы сами. Ничто во внешнем мире не способно вывести нас из пробужденного состояния. Ни один человек, ни одна ситуация не обладает такой властью, чтобы лишить нас пробужденного состояния. И это одно из самых важных осознаний, к которому мы можем прийти. Все происходит внутри. Все это мы делаем с собой сами. Конечно, часто бессознательно. Различие состоит в том, что если вы действительно пробудились, вы уже не будете воспринимать эти оставшиеся кармические обусловленности как нечто неотъемлемое, присущее вашему существу. До пробуждения мы воспринимаем свою обусловленность как нечто исключительно личное. Наша обусловленность нас определяет. Мы составляем свой образ «я» из своей обусловленности, из ложного представления о себе, из своих убеждений, мнений, желаний и прочего. До пробуждения мы полностью погружены в состояние сна, и это состояние нас определяет. Но после того, как случается пробуждение, если оно истинное, подлинное, мы осознаем, что даже если иллюзии продолжают владеть нами, они не имеют к нам непосредственного отношения. Они нас не определяют. И это дает нам большое преимущество. Гораздо легче работать с тем, что мы не воспринимаем как часть себя. Это не так страшно. Когда из пробужденного состояния мы начинаем воспринимать свою собственную карму как нечто безличное, не имеющее отношения к какой-либо конкретной личности, конкретному телу, конкретному человеку, все становится гораздо проще. Мы начинаем понимать, то, что мы ощущаем и переживаем, иллюзорно. Это лишь результат неправильного понимания. Это как если бы вы быстро ехали на машине по автостраде и внезапно сняли ногу с педали газа. Момент, когда вы сняли ногу с педали, можно сравнить с пробуждением. «Боже мой, да ведь эта машина едет сама, это не я. То, что я еду в этой машине, меня никак не определяет. То, что я жму на газ, меня не определяет. Направление, в котором едет машина, меня не определяет. Местность, по которой она едет, меня не определяет. Все это не я. Все это не имеет отношения к тому, что я собой представляю». Вот что мы начинаем понимать в момент пробуждения. После пробуждения мы больше уже не подпитываем иллюзию разделения. Мы перестаем снабжать ее энергией, топливом. Но даже когда вы перестаете жать на педаль газа, машина продолжает по инерции ехать. Карма продолжает действовать. В большинстве случаев она не останавливается мгновенно. Однако она начинает постепенно замедляться. Но при этом иногда мы можем вновь придавать ей ускорение. Мы должны внимательно наблюдать и отслеживать, когда мы опять заскакиваем в машину и начинаем жать на педаль газа. Всякий раз, когда мы вновь отождествляемся с обусловленностью, с кармой, всякий раз, когда начинаем верить в какую-то мысль, мы вкладываем энергию в состояние сна. Снова начинаем жать на газ. Поэтому наша задача после пробуждения – учиться не нажимать на педаль газа и наблюдать, что побуждает нас на нее нажимать. И хотя в этом нет ничего личного, отождествление происходит совершенно спонтанно. Оно происходит не с кем-то и не по чьей-то вине. Мы все же должны исследовать, как это происходит. И лучшим помощником в этом нам будет сама жизнь. Как я уже говорил, именно идя по жизни, духовность прокладывает себе дорогу. Жизнь может показать нам, от чего мы еще не освободились. Вступая в отношения с жизнью и с другими людьми, мы можем ясно увидеть, какие у нас еще остались привязанности. Если мы действительно искренни, мы не будем прикрываться своими воспоминаниями о пробужденном состоянии, своим осознанием Абсолюта. Мы должны быть абсолютно открытыми, и мы не должны ни к чему привязываться и ни за что цепляться. Я хочу сказать, что это вполне естественно, когда в один момент вы чувствуете, что пробудились, а в следующий момент вам кажется, что вы опять впали в состояние сна. Это нормально, когда вам кажется, что вы утратили осознание, которое переживали на протяжении последней недели, месяца или года. Самое главное – знать, что это естественное явление. Никакой ошибки здесь нет. Просто все перешло на более глубокий уровень. Вся ваша система стала чище, и теперь вы способны яснее видеть себя и замечать, когда вы снова впадаете в разделенное состояние. Вы начинаете видеть то, чего раньше не осознавали. Раньше вами что-то двигало, но вы не понимали, что происходит. А теперь вам становятся понятны все скрытые механизмы. Это важная часть процесса, который начинается после пробуждения. Постепенно все выходит на сознательный уровень. То, чему я учу, не следует принимать за программу самосовершенствования. Я учу не тому, как стать совершенным. Я хочу научить вас видеть то, что делает вас внутренне разделенными. А это нечто совсем другое, чем пытаться стать совершенным человеком, поскольку пробуждение и просветление состоят вовсе не в том, что вы становитесь совершенными, святыми, праведными. Подлинная святость есть не что иное, как восприятие с точки зрения целостности. Это значит, что вы внутренне не разделены. Нужно устранить то, что разделяет нас внутри. Поэтому после проблеска пробуждения требуется исключительная честность, готовность посмотреть на то, как мы лишаем себя просветленности, как мы опять вовлекаемся в гравитационное поле в состоянии сна, как мы допускаем разделение внутри себя. Духовному учителю бывает очень нелегко подвести людей к такого рода честности или убедить их в том, что это необходимо. Дело в том, что структура эго склонна использовать пробуждение как предлог отвернуться от всех своих внутренних разделений, не замечать их. Когда я объясняю все это своим ученикам и советую им понаблюдать за тем, как они лишают себя просветления, некоторые из них говорят: «Но наблюдать некому, ведь никакой личности нет. Эго и личность всего лишь иллюзия. Так кто же будет наблюдать, кто заглянет внутрь?» Они начинают говорить о том, что для пробужденного восприятия не существует никаких проблем, даже если кругом полный беспорядок. Для пробужденного восприятия проблем не существует, а значит, ничего и не нужно делать. Тот, кто пытается что-то делать, просто заблуждается. В таком случае духовному учителю бывает очень трудно убедить учеников, добиться, чтобы они перестали фиксироваться на абсолютной точке зрения. И это одна из опасностей пробуждения – склонность занимать одностороннюю позицию. Мы привязываемся к видению из пробужденного состояния и отрицаем все остальное. На самом деле это эго фиксируется на Абсолюте, снимая таким образом с себя ответственность за непросветленное поведение, за непросветленный образ мышления и расщепленное эмоциональное состояние. Когда мы фиксируемся на какой-то одной точке зрения, мы слепнем в отношении всего остального. Вот почему я особенно подчеркиваю, что на этом этапе пути очень важна готовность искренняя решимость быть максимально честным с самим собой. Да, с точки зрения абсолюта проблем нет. Никакого отдельного «я» не существует. И делать то, о чем я говорю, на самом деле некому. Но я обращаюсь не к эго. Я не говорю, что эго должно или не должно что-то делать. Я обращаюсь вовсе не к отдельному «я». Я обращаюсь к самой реальности. Дух обращается к духу. Реальность разговаривает с реальностью. Может казаться, что я обращаюсь к человеку, даю указания человеку, но это не так. То, о чем я здесь говорю, изначально присуще самому пробужденному состоянию. То, что пробуждено, всегда идет навстречу тому, что не пробуждено. Оно не боится того, что не пробуждено. Оно ничего не боится, поскольку ничто не воспринимает как отдельное или отличное от себя. Даже заблуждение, даже состояние сна, оно не воспринимает как отдельное или отличное от себя. Оно все в равной степени считает самим собой. Но также, если быть честным, можно заметить следующее. Нашему естеству внутренне присуще стремление к освобождению от любых ограничений, к освобождению от состояния сна. Нам присуще желание, я использую это слово за неимением лучшего, избавиться от ненависти, невежества, жадности и вообще от всего, что нас ограничивает. Наше подлинное существо не будет удовлетворено до тех пор, пока не освободит себя от своих собственных заблуждений, от своих привязанностей и иллюзий. Для того, чтобы это произошло, мы, как человеческие существа, должны быть честны с собой. Не отказываясь от пережитого нами опыта, мы должны уметь видеть, как обстоят дела непосредственно здесь и сейчас. Нужно смотреть и спрашивать себя, где во мне все еще остается разделение? Что во мне все еще подвержено ненависти, неведению, жадности? Из-за чего я иногда чувствую себя разделенным, изолированным, полным страданий? Какие части во мне еще не пробуждены? Мы должны увидеть эти части, поскольку наша пробужденная часть очень сострадательна. Ее неотъемлемое свойство – безраздельная, безусловная любовь. Она не будет отворачиваться от того, что еще не пробуждено. Она устремится к нему. Наша пробужденная часть никогда не отстраняется от противоречий в нашем мышлении или поведении. Она не отстраняется от наших привязанностей или страданий. Напротив, она направляется к ним. Вот почему именно просветленные люди – те, кто осознал, что все есть благо, что все хорошо так, как оно есть, и ничего и никого не нужно менять, часто приходят на помощь к тем, кто страдает, кто не знает истины. Подлинно просветленные люди часто всецело посвящают свою жизнь служению другим, их благополучию. Но почему они это делают? Если все совершенно, ничего не нужно менять, если все свято и божественно, если все хорошо так, как есть, тогда зачем просветленные люди посвящают свою жизнь благополучию других? Какой в этом смысл? На самом деле никакого. Если бы абсолютная точка зрения была единственной, они бы этого не делали. Я думаю, что действительно пробудившиеся люди посвящают себя служению другим именно по той причине, что они не фиксируются на одной точке зрения – с позиции абсолюта. Не отрицая абсолютную точку зрения всеобщего совершенства, они открыты также и для другого. Они открыты состраданию, внутренне присущему самой реальности. Реальность находится в процессе пробуждения, в процессе осознания самой себя. И нам будет очень трудно увидеть эту часть картины, если мы станем смотреть на все только с точки зрения абсолюта, отворачиваясь от своей собственной человеческой природы. Наша человеческая природа тоже божественна, и она стремится к тому, чтобы полностью открыться истине и реальности. Чтобы этот процесс пробуждения мог полностью завершиться, необходима абсолютная искренность. Здесь не годится психотерапевтический подход, когда мы исследуем себя с целью что-то исправить, чтобы стать счастливыми. В этом случае мы действуем с позиции состояния сна. Такой подход может быть полезен, пока мы находимся в состоянии сна. Но то, о чем я говорю, существенно отличается. Здесь нами движут другие мотивы. Мы хотим осознать истинную природу реальности, чтобы она стала полностью пробужденной. И на самом деле это делает сама реальность. Внутри вас и внутри каждого другого человека реальность пытается пробудиться целиком и полностью. И в процессе этого вся ваша человеческая природа должна раскрыться. Мы должны перестать отворачиваться от чего-либо. Ничто не должно оставаться скрытым. Иногда меня спрашивают: «Ади, но что это означает? Что именно я должен делать?» Я отвечаю: начните с чего-нибудь самого простого. Перестаньте избегать и уклоняться. Если у вас есть что-то нерешенное, обратитесь к этому. Встретьтесь с этим, посмотрите на это. Перестаньте смотреть в другую сторону. Перестаньте прикрываться моментом просветления, чтобы не иметь дела со своей непросветленной частью. Начните смотреть. Начните видеть. Благодаря одной только готовности увидеть себя, благодаря одной только искренности, истина начнет раскрываться. Здесь не обязательно какие-то специальные техники. Техникой является искренность. Мы должны по-настоящему желать истины. Желание истины должно быть в нас даже сильнее, чем желание познать истину. Такую искренность невозможно себе навязать. Она внутренне присуща самой реальности. Некоторым людям бывает трудно обнаружить в себе такую фундаментальную искренность. Иногда для нас бывает полной неожиданностью, когда, пережив удивительное озарение, увидев истинную природу вещей, мы вдруг опять попадаем в гравитационное поле двойственности и обнаруживаем, что наше тело и ум по-прежнему пребывают в ужасном конфликте. Это может казаться очень странным не только самому человеку, но и окружающим. В одно мгновение человек может быть поразительно мудрым, а в следующее мгновение он впадает в крайние заблуждения. Это обескураживает не только самого человека, но и всех окружающих. Из-за этого некоторые люди даже начинают сомневаться в ценности пробуждения. Кто-то пережил удивительный опыт пробуждения, но как был глупцом, так и остался. К чему тогда это пробуждение? К такому заключению может прийти только тот, кто не вполне понимает процесс пробуждения. Дело в том, что даже если мы обладаем очень глубоким видением истинной природы вещей, на человеческом уровне у нас может оставаться много конфликтов и заблуждений в определенных сферах жизни. И нужно иметь достаточно искренности, чтобы перестать от них отворачиваться. Нужно выявить все те части, которые еще не пробуждены, в которых все еще нет единства. Где бы мы ни обнаруживали в себе разделение, мы не должны от него отворачиваться.